Бывший начальник штаба 4-й армии Сандалов вопрошает. А почему, собственно, в полосе 4-й армии сохранялось так много мостов через Буг? Пережитое. Страница 99. Действительно, почему? Германское командование надеялось использовать мосты в агрессивной войне, оттого и не ставило вопроса об их уничтожении. А советское командование на что надеялось? Историки придумали хорошие объяснения на все случаи жизни. Советские командиры – идиоты. Но объяснение никак не подходит к Сандалову, который отвечал за эти мосты. Интересно, что ему никто эти мосты не поставил в вину, а его самого не поставил к стенке. Наоборот, от полковника в июне 41-го очень быстро дошел до генерал-полковника, отличился во многих операциях. Самая броская черта в его характере – исключительная предусмотрительность и внимание к мелочам. А личное мое впечатление – мужик редкой хитрости. Что же случилось с ним в июне 1941 года? Дальше германские войска продвигались без затруднений, захватывая мосты на Даугаве, Березине, Немане, Припяти и даже Днепре. Если бы их не подготовили к взрывам, могли бы и это квалифицировать как преступную халатность. Но дело тут серьезнее. Их подготовили к взрывам. Но после того, как была установлена общая советско-германская граница, их разминировали. Разминировали повсеместно. То есть это была не прихоть отдельных идиотов, а государственная политика. Наша страна уже вплотную соприкасалась на Западе с сильной военной машиной фашистской Германии. Угроза вторжения нависла над Англией. Ознакомившись с подготовкой к устройству заграждений в приграничной полосе, я был просто ошеломлен. Даже то, что удалось создать в 1926-1933 годах, оказалось фактически ликвидированным. Не существовало больше складов с готовыми зарядами около важных мостов и других объектов. Не было не только бригад, но даже и специальных батальонов. Ульяновское училище особой техники, единственное учебное заведение, готовившее высококвалифицированных командиров для подразделений, оснащенных радиоуправляемыми минами, было реорганизовано в училище связи. Старинов, страница 175. Можно было резко сократить влияние фактора внезапности, если бы главные силы не держать у самых границ. Пустая территория, пусть даже никак не оборудованная, в этом случае будет служить своеобразной полосой обеспечения, обеспечения от внезапного нападения. Получив сигнал от передовых отрядов, главные силы будут иметь немного времени для приведения оружия в готовность. Но армиям предстояло развертываться непосредственно вдоль государственных границ, непосредственно на границе, несмотря на всю невыгодность ее начертания для обороны. Даже предусмотренная нашими довоенными наставлениями полоса обеспечения не оборудовалась. История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 годов. Том 2, страница 49. Итак, начальник генерального штаба Мерецков действует вопреки уставам. Неужели Сталин не сместил его? Сместил, но не за то, что Мерецков разрушил полосу обеспечения и не создал новой полосы, а за то, что Мерецков действовал недостаточно активно, в вопросах строительства дорог, мостов, аэродромов в новых районах.